Тим Карен. Одиночество во тьме. В округе Сойер ходило множество невероятных баек. Одна из них гласила, что в разгар зимы не стоит выходить в Паучье озеро после наступления темноты. Но именно той январской ночью мы решили эту байку проигнорировать, что стало худшей ошибкой в наших жизнях. Мы сидели в рыбацком домике голландца Шульмана и, слушая завывание ветра над замерзшим озером, ловили щуку на джиг. С верхнего озера надвигалась снежная буря, нагоняющая темноту. Но рыба клевала, и голландец уже наловил кучу окуней и пару судаков на виглеров и восковых червей. Я удил щуку на блесну и шматок куриной кожи. Уже поймал отличный метровый экземпляр, но знал, что в зарослях водорослей на мелководье под нами есть и покрупнее. Мы провели на льду 6 часов, но сворачиваться не собирались. Дела пошли на лад. «Забавно получается, Файв». Голландец наживил виглера, кинул его в лунку и опустил поглубже. И, нащупав дно, выбрал слабину на шестике. Полдня просиживаешь жопу без толку, а потом бац, и не успеваешь лески в воду закидывать. «И не говори», — ответил я, стараясь не согнуться пополам от внезапной боли, которая вгрызлась внутрь. Домик голландца был просторным. 2,5 на 3 метра, скамейки по обе стороны, 6 проделанных во льду отверстий, все по 45 сантиметров, так что приходилось смотреть, куда идешь. Большую часть дня мы пили пиво, болтали, чистили лунки ото льда и жарили хот-доги в дровяной печи. Но теперь начался клев. Метель разбушевалась, заставляя лачугу время от времени содрогаться, словно ее трясли в кулаке. Бьющийся в дверь снег напоминал звук песчаной бури. Мочевой пузырь был переполнен, поэтому я вышел отлить. Валил густой снег, и ветер пронизывал насквозь. От густых теней на сугробах стало не по себе, но я не стал заморачиваться, закончил дела и вернулся внутрь. «Стемнело», — сказал я голландцу, затягиваясь сигаретой, наблюдая, как в желтом свете фонарей вьется и клубится дым. «Ага. И метет. Может, на сегодня хватит, а утром продолжим?» «Нет, пока клюет, бросать не будем». По лицу голландца было видно, что идея ему понравилась. И все же глубоко внутри меня ютилось чувство обреченности, которое превращало старую кровь в ледяную воду и заставляло прочувствовать, как снаружи бушует буря и надвигается сама тьма. Все-таки мы были лишь в миле от Паучьего озера, и солнце уже зашло. Я следил за флажками, а голландец возился с лесками. Время от времени он поглядывал на меня, и в его глазах я видел отчасти волнение, отчасти озорство. Волнение, наверное, потому что у нас была веская причина уйти со льда до наступления ночи, а озорство, потому что в том, что мы делали, был определенный азарт, как у пары детей, нарушивших комендантский час ради полночного визита в местный дом с привидениями. Я ощущал то же самое. Несмотря на то, что через пару лет мне будет 70, впервые за долгое время я чувствовал себя по-настоящему живым, почти окрыленным. Думаю, это был вызов, и мы его приняли. Из-за подкатывающих и стихающих болей в животе я думал, что с подвигами для меня закончено. Поэтому приходилось соглашаться на то, что есть. Не прошло и 5 минут, как в стену домика что-то глухо ударило, заставив нас подпрыгнуть. Мое слабое сердце пропустило удар. Затем дверь распахнулась. Внутрь ворвались снег и ветер. Закачались на крюках керосиновые фонари. Спотыкаясь, валился какой-то мужик, напугав нас до смерти. Его парка была забрызгана безумными узорами крови. Я догадывался, что это не его месячный, и потому понял, что нас ждет. Тяжело дыша, мужик грохнулся на колени. «Под этим гребаным льдом что-то есть». Он был вне себя от паники. «Что-то внизу. Оно вылезло из дыры. Схватило Элла. Схватило, и он закричал. Брызнула кровь. О, Господи!» Я глянул на голландца, а он на меня. «Закрой чертову дверь», — сказал голландец. достал свою бутылку целебного Джека Дэниелса и дал нашему посетителю глотнуть пару раз, пока тот продолжал бормотать нечто невразумительное. Виски сняло напряжение, но парень все еще был в какой-то прострации. Сказал, что его зовут Майк Модек, и он архитектор из Мэдисона. Приехал с братом Эллом на Паучье озеро, чтобы немного порыбачить на льду. Этот поход они планировали несколько месяцев после того, как во время сезона судака Эл побывал на Пауке, как мы местные его называли, и отлично порыбачил. Ясно, понятно. А после, меньше чем через 20 минут, случилось нечто жуткое и невероятное. К тому времени я уже позабыл о рыбе. Я видел кровь на куртке Модека, капли, забрызгавшие его бледное лицо. Мне было что ему сказать. Кое-что, отчего у него либо волосы на затылке встали бы дыбом, либо он подумал, что я не только старый, но и сумасшедший. Я держал рот на замке. «Расскажите еще раз, мистер Модек», — попросил голландец, подкладывая в печку еще одно сосновое полено. «Просто успокойтесь и расскажите нам, что конкретно вы увидели». Модек вдохнул и выдохнул. Его глаза блестели от страха. Мышцы лица напрягались, будто завязались в узлы прямо под кожей. «Мы были в домике», — начал он. Его голос срывался то на высокий, то на низкий. «И я просто сидел там, понимаете, и слушал Элла. Он начинает говорить, господи, его не заткнешь. 20 минут хрени о ловле на шведскую мормышку. А потом что-то схватило леску Эллы и просто сорвало ее шестика. Он полез в лунку за поплавком, потому что тот все еще плавал. И что-то твою мать схватило его и потянуло вниз». «Что? Что это было?» Но Модек лишь покачал головой. «Что-то белое, что-то быстрое. Оно схватило его и дернуло вниз. Вниз, понимаете?» Голландец понемногу его разговорил. Модек не мог сказать, что это было, но оно поднялось, схватило его брата и потащило его в дыру, что изначально было безумием, признался он. Лунки, которые Эл просверлил во льду, были не более 30 сантиметров в диаметре, а Эл тянул почти на 140 килограмм. Это все равно, что пытаться протащить дубовый пень через мышиную нору. Но что-то, по-видимому, запросто с этим справилось. Он словно взорвался, сказал Модек, и на его лице проступил кисло пахнущий пот. Взорвался. Я сидел и слушал, как ребенок у костра, внимающий сказки о привидении, которое ищет в лесу свою голову. Это безумие. Абсолютно безумие. Подо льдом не было ничего, кроме рыбы. И ни одна рыба в Паучьем озере не была достаточно большой, чтобы схватить человека. Не говоря уже о том, чтобы сплющить его во что-то, что смогло бы пройти сквозь отверстие диаметром фут. Но кровь. С этим ничего не поделаешь. Лачуга затряслась, когда снаружи поднялся вой ветра, издающий далекий, одинокий звук. Я кое-что услышал в нем. Что-то, от чего похолодел. То был скорбный, почти женский стон, вздымающийся и опускающийся, наполненный тоской. Потом он стих. Я продолжал говорить себе, что это лишь воображение, но понимал, что к чему. Модек оставался на коленях и дрожал, несмотря на тепло, исходящее от печки. Он выглядел так, словно хотел помолиться, и в текущей ситуации это казалось хорошей идеей. Пытался позвонить, набирал 911, но услышал лишь помехи. Было 4 полоски, я должен был дозвониться. Он вытащил мобильник из кармана и протянул мне. Я не особо разбираюсь, но, похоже, все работало просто отлично. Я набрал 911, а дрожащей рукой поднес телефон к уху. На другом конце потрескивали статические помехи, но в основном стояла пустая, внимающая тишина. Звук, который услышишь, приложив ухо к стене заброшенного дома. Звук, похожий на приглушенное дыхание. Когда вверх по спине и вниз по рукам расползлись мурашки, я почти уверился, что на другом конце кто-то дышит. Я захлопнул телефон, вернул Модеку и смог сказать лишь одно. Зимой на Пауке случаются странные вещи. Мудак просто глазел на меня, приняв, наверное, за какого-то полоумного старикана. «Здесь глухомань, мистер Мудак», — сказал ему голландец. «На пауке ни у кого нет сигнала, особенно зимой, в холода. Это атмосферное явление». «Что вы несете, черт возьми?» «То, что тебе, сынок, стоило уйти со льда до темноты. После заката на паучьем случается всякое. Вещи, о которых чужакам вроде тебя знать не стоит». Мудак продолжал стоять на коленях на льду. Его лицо перекосило нечто среднее между оскалом и усмешкой. «Просто пара деревенщин». Так он думал и, возможно, был прав. А может, опасно неправ. Он родился и вырос в городе. Я не говорю, что это автоматически делает его дураком. Но все же замечу, что познать лед и прочувствовать его потенциал и опасность требуется нечто большее, чем модные гелевые перчатки, заказанные по почте, шмотки из микрофлиса и новая парка от L.L. Bean. С этим нужно родиться. «Что за гребаная рыбина у вас тут водится?» – выдохнул он. «Какая тварь!» «Это не рыба, мистер Мудак». Голландец вытащил из деревянного ящика под сиденьем свой 12-миллиметровый дробовик «Марлин». Вскрыл его и затолкнул несколько пуль в казенник. Я сказал: «Думаешь, это...» «А что же еще?» – кивнул голландец. Мудак перевел взгляд с меня на голландца и снова на меня. «Не будет ли кто-нибудь из вас любезен объяснить мне, о чем вы говорите, черт возьми? Мой брат, вашу мать, мой брат мертв! Думаю, я имею право знать, что происходит». «Нет», — сказал ему голландец. «Ни хрена вы не имеете права, мистер Мудак. Потому что могу поспорить, что в городе вам говорили уйти со льда до наступления темноты. Сказали, наверное, что из-за метели, шквалов, белой мглы или еще чего-нибудь. Но я знаю, что вас предупреждали. А еще я знаю, что вы оказались слишком тупым, чтобы послушаться». «Вы не имеете права так со мной разговаривать». «Закрой свой рот», — сказал я ему.